Люциус с напускным безразличием посмотрел им вслед, а вот на деле его очень даже занимали мысли о только что услышанном. О том, что групп будет две, он знал, даже знал примерную численность набранного для них пушечного мяса, не считая маглов. В конце концов, на это были потрачены в том числе и его деньги, да и связями для поиска готовых рисковать идиотов и зверьков, при этом не привлекая слишком большого внимания Аврората. Крауч тоже пользовался чужими. Но тогда возникает вопрос, что же там произошло и кто там поработал. Если маглов оставили в живых, вряд ли это бунт или внутренний конфликт. Но тогда что? Авроры сами провели операцию, а теперь специально разыгрывают комедию. Именно перед ним директор вспомнил старые привычки и вновь собрал достаточно дурачков, которые бесплатно и с радостным визгом будут таскать для него каштаны из огня. Все-таки выживший каким-то образом Блэк решил поиграть в благородного мстителя. Кто-то из их круга решил, что дешевле один раз чьими-то руками избавиться от попрошаек, чем еще год-другой спонсировать их авантюры под угрозой раскрытия старых прегрешений. Последняя мысль самому Люциусу уже приходила в голову, так что, вполне возможно, кто-то просто оказался более нетерпеливым. Правда, в этом случае маглов в живых оставлять бы вряд ли стали. «Мистер Малфой», — напомнил о себе Дамблдор, — «как бы то ни было, моя просьба остается в силе». «Разумеется, директор», — скромно согласился Люциус, — «я извещу весь попечительский совет, и мы займемся этим вопросом. Еще до конца недели мы убедим людей, что пока опасность не минует, для детей школа — самое безопасное место во всей стране. Паники не будет, уверен, волшебники поймут, что это необходимая мера. Признателен вам за помощь. Я не сомневаюсь, с учетом открывшихся нам фактов, слишком долго особое положение не продлится», — произнес директор ровно. Малфой не сомневался, что тот его в чем-то подозревает. Еще со школьных лет он привык, что Дамблдор всегда знает больше, чем говорит. Но сейчас он обязан задействовать совет, если хочет избежать проблем. «Я тоже надеюсь на лучшее. Детям в этом году уже выпало слишком много испытаний и переживаний. Не хотелось бы перед экзаменом подвергать их еще большему давлению. Подобное может негативно сказаться на чьих-то результатах, а это совершенно никому не нужно. Но прежде, чем приступать, не возражаете, если я осмотрюсь здесь немного? Совету нужна будет детальная информация о нападении, чтобы справедливо оценить уровень угрозы. Только не мешайте аврорам и сотрудникам министерства работать, а в остальном, делайте все необходимое. Благодарю, директор. И, я полагаю, до скорой встречи», вежливо откланившись, Люциус развернулся и неторопливо пошел по улице вглубь деревни. По пути он в самом деле внимательно смотрел по сторонам, но помимо обязательств перед советом, не слишком-то обременительных, волшебника куда больше занимали собственные мысли. На ходу он рассматривал последствия недавнего сражения, знакомые следы от огненных, режущих, замораживающих, разрушающих заклинаний, осколки и обломки, характерные цепочки отверстий от магловского оружия, пятна крови на земле. Все это волшебник много раз видел в предыдущую войну. Однако даже на пике конфликта школа оставалась нейтральной территорией, магический мир слишком мал, дети всех воюющих сторон учились вместе, и перенос противостояния в Хогвартс быстро обернулся бы резней. Однако в этот раз все правила и нормы были отброшены ради достижения цели, и Мордрит с ними, с грязнокровками, кто бы стал их жалеть, но Крауч и Петтигрю в своей погоне за Поттером, спеша выслужиться, вновь поставили под угрозу жизни детей из благородных фамилий. Сначала с опасной тварью прямо на уроке столкнулись Силвин и Швуд. Пусть эта семья вечно держалась на особицу, но они были своими, чистокровными. Затем едва не погиб Флинт, причем совершенно унизительной смертью, чуть не совершив по приказу самоубийство, чтобы опозорить одного из преподавателей. Уизли не жаль, предатели только такого отношения и заслуживают, но сегодня здесь под заклинания и выстрелы попали десятки волшебников из самых разных семей. И ладно магия, на то оно и искусство, что его можно применять аккуратно и в меру, но маглы в силу природной примитивности и ограниченности на такую тонкость не способны со своими ружьями и мечами. Наследники Берков или Абботов погибают от пуль рядом со школой, это был бы скандал, позор на всю Британию. Может, и в самом деле не так уж плохо, что вся затея провалилась. Блэком, пока был жив, вертели как хотели ради собственных интересов. Петтигрю, предатель и трус, ради спасения своей шкуры готовый перегрызть горло кому угодно. Крауч, ограниченный фанатик. Им всем было нечего терять, Пусть волшебный мир сгорит, лишь бы только оживить темного лорда. И даже если бы каким-то образом все получилось, что дальше? Вальдемар созвал бы ближний круг вновь, и все, кто до сих пор носит его метку, не посмели бы ослушаться, Люциус в том числе, но он явно не будет доволен тем, что пока десяток самых преданных сторонников предпочли сражаться до конца и либо умереть, либо до конца дней оказаться за решеткой, более разумные решили сделать шаг назад, поставив свою жизнь и свободу выше идеалов их дела, а теперь ползать по земле, целовать сапоги и вымаливать прощение и право вновь встать в строй, они все уже не так молоды для подобных развлечений. У многих появились семьи, обязательства, работа, налаженная жизнь, им теперь есть, что терять. Они уже не вчерашние школьники, готовые на все ради высокой цели, особенно если цель оказалась не совсем той, ради которой они присоединялись. Само собой разумеется, Люциусу тоже не по душе было засилье грязнокровокой в школе и в министерстве, при том, что вели те себя нагло, вызывающе, непочтительно, словно они уже ровня волшебникам. Однако он не мечтал о том, чтобы уничтожить их и их мир полностью, а вот идеи Гриндевальда находил куда более уместными. 300 лет назад, когда только начались дебаты о необходимости скрыться от маглов, Малфой выступили резко против идеи принятия статута секретности. К тому времени их семья считалась не только одной из самых уважаемых среди волшебников Британии, но также имела и обычное дворянство, занимая достойное место в высшем обществе Англии, но при этом неизменно будучи выше всех этих графов и герцогов. Отказываться от подобной жизни только из-за того, что в глуши одни деревенщины жгут на кострах других, заподозрив у тех намек на волшебный дар, разве можно вообразить себе большую глупость? Какое им вообще должно быть дело до свар простолюдинов, хоть маглов, хоть, если так вообще можно сказать, волшебников? К сожалению, не все тогда еще в Совете волшебников разделяли столь разумную позицию, статут был установлен и над Британией, Малфоям пришлось отказаться от светского общества и покинуть королевский двор. Да, они остались одним из самых влиятельных родов магической Британии, получили пост во вновь образованном Визингомате, но масштаб был уже совершенно не тот, когда аристократический круг вдруг сократился в десятки раз, до 3-4 десятков знатных магических семей. Когда уже в 20 веке Гриндевальд объявил своей целью возвращение в большой мир при полном доминировании волшебников над простецами, Малфой поддержали его. Увы, Геллерт проиграл войну, но когда набирающий влияние и популярность Вальдемарт начал во многом повторять его слова и заявлять схожие цели, тогда еще не так давно окончивший школу Люциус охотно присоединился к его последователям. Однако темный лорд столкнулся с теми же препятствиями, что и его предшественник, маглолюбцы, сторонники равенства и прочие убогие, готовые защищать грязнокровок их, с позволения сказать, права даже с риском для своей жизни. И так в этом конфликте он и завяз на десятилетия, приобретая и теряя сторонников в постоянных стычках с аврорами и отдельными добровольцами под понятно чьим идейным руководством. Счет убитых волшебников пошел на десятки, потом на сотни, понапрасну расходовались средства и тратились целые состояния, горели фамильные особняки. Но все это почти не приближало сторону лорда к победе. Да только и остановиться уже было нельзя. Возможно, если бы не совершенно внезапное завершение войны, остатки британских волшебников и ведьм продолжали бы грызть друг друга на руинах страны до сих пор. И если темный лорд буквально завтра вернется в Британию и призовет их к себе, все повторится вновь. Опять война и одни волшебники будут убивать других из-за никчемных маглов. О спокойной жизни, а с таким трудом восстановленной репутацией, о политическом влиянии можно будет забыть. Авроры тоже не идиоты не все, к сожалению. Ближний круг Вальдемарта им известен поименно, и сомнений в том, кто именно мгновенно окажется под подозрением, быть не должно. Еще неизвестно, чем закончится текущее расследование и не выйдут ли через нанятых бродяг и зверьков на тех, кто спонсировал весь этот балаган своим золотом. Нет, двигаться в том же направлении – это не выход, тем более что лорд лишился последних фанатично ему преданных последователей, из оставшихся на свободе, и теперь неизвестно, что он предпримет дальше и насколько отчаянные меры выберет. Здесь в расход уже могут пойти не только люмпины из трущоб и загнанная по подвалам и буреломам нечисть, не бесполезные школьники грязнокровки, как год назад с этим дневником, но и бывшие соратники, если, по его мнению, это поможет вернуться к жизни. Остановившись перед разгромленным фасадом паба, где в школьные годы довелось провести немало приятных вечеров, Малфой едва заметно усмехнулся. Как ни странно, именно эти идиоты, Крауч и Петтигрю, показали иной, намного лучше и куда более безопасный для него лично путь добиться большего. Всего два дурака, действуя по чужой указке и, судя по всему, толком не понимая, зачем они это делают, при наличии средств и ресурсов сумели почти на год поставить весь магический мир вверх дном. А если этим займется кто-то более рациональный, нет необходимости самому бегать под заклинаниями, когда можно действовать чужими руками. Ведь если сформулировать четкую цель, даже бесталанные исполнители, которых можно нанять за горсть кнатов с дюжину, способны в несколько подходов привести к ее исполнению. Магическое сообщество после десятка лет мирной жизни просто не готово к такому, к постоянному риску, к висящей над головой угрозе. Силы авроров относительно невелики, и даже с порталами и аппарацией они не могут успевать сразу везде, а обычных патрульных просто не учат иметь дело с организованными нападениями. Если бы вторая группа не была, предположительно, устранена, и не атаковала Хаксмит, а устроила штурм, к примеру, министерство, на это просто не успели бы среагировать. После всех взносов и участия в ряде начинаний министерства Фадж уже сейчас вынужден прислушиваться к семье Малфоев, ведь от успеха или провала широко им же и разрекламированных проектов зависит его рейтинг, а резкое сокращение денежного потока после какого-нибудь недопонимания с Люциусом может в итоге стоить ему кресла. Если же недобитые пособники Крауча, Блэка, да хоть самого Волдеморта неожиданно начнут доставлять неприятности в разных частях страны и Аврорат не сможет их быстро отыскать и схватить, дальше можно просто со скандалом снять министра, не способного контролировать ситуацию, и поставить более подходящего. Или же дать Фаджу понять, что от желания идти навстречу будет зависеть и одобрение народом его политики, и спокойствие в Британии. А ведь уже этим летом страна принимает финал чемпионата, опозориться перед всей конфедерацией и продемонстрировать свою некомпетентность, это явно последнее, чего министр бы сейчас хотел. И даже мотивы придумывать было бы совсем не нужно, все понимают, что именно Поттер превратился для темных колдунов в идею фикс, потому нападение на мероприятие, где он окажется вне охраны министерства или Дамблдора, и объяснять никому не потребуется, и также все очевидно. Или если Поттера там не будет, следует его настоятельно пригласить, а установив должное взаимопонимание с министром и уже имея достаточное влияние в Визингомате, можно будет начать продвигать куда более разумные инициативы. Пересмотр прав Макглов, например, если они уже продемонстрировали, что могут быть опасны, если и не сами, то попав под управление злонамеренного волшебника, при этом не имея шансов ему противодействовать. А значит, родственников грязнокровок лучше держать от магического мира подальше, исключительно ради их же блага, чтобы не вводить преступников во искушение почти без усилий заполучить себе небольшой отряд, готовый на все по первому же слову. Да и насчет самих маглорожденных стоило бы задуматься, возможно, некоторые из законов в их пользу были приняты предыдущими министрами слишком поспешно и теперь требуют пересмотра. Все это безо всякого террора, захвата власти и прямой войны. Зачем, когда деньги, связи и влияние могут сделать куда больше и без ненужных жертв? Убивать тысячи волшебников низкого происхождения ведь тоже нет необходимости. Достаточно и того, что они сами начнут отлично понимать свое место. Чтобы без этих наивных бредней о равенстве и незначимости происхождения трагедия Блэков просто не могла повториться еще раз в другой благородной семье. А когда в министерстве все будет приведено в соответствии с правильным порядком вещей, можно будет обратить внимание и на школу, в немалой степени, источник этих проблем. Старик явно засиделся в директорах за столько лет, да и реформы бы не помешали. Впрочем, это дело будущего. Малфой понимал, что до возможности так влиять на принятие решений на самом верху ему предстоит еще немало сделать, если он в самом деле хочет играть куда большую роль, чем сейчас. Если он хочет в будущем быть спокоен за судьбу своих потомков и всего магического мира. Если не желает больше чувствовать себя в присутствии авроров, словно под прицелом. А пока для начала требуется как можно тщательнее разобраться с судьбой этого второго отряда и с тем, что же там на самом деле произошло. Если перед ним не разыгрывали спектакль, то неизвестная сила, способная на подобные действия, может оказаться как весьма ценным ресурсом в будущем, так и стать проблемой, если их интересы пересекутся. В любом случае, необходимо узнать хотя бы кто это, чьи интересы или чью позицию они представляют. Нельзя начинать шахматную партию, не узнав сначала цвет и расположение всех фигур на доске. Перед тем, как отпарировать обратно к дому, Люциус еще немного прошелся, мысленно набрасывая черновик статьи для пророка от имени попечительского совета, которая одновременно успокоит семьи волшебников, чьи дети сейчас находятся в школе, и вместе с тем в правильном свете подаст всю эту историю с нападением, а также намекнет на его причину, и на того, кто эту причину держит в школе среди сотен других студентов. Что касается семей волшебников, обитающих среди маглов, кому есть до них дело, узнают все когда-нибудь потом, через неделю или две. Никто же не виноват, что они держатся вдали от цивилизованного мира. Глава 35. Знаешь, учитывая все происходящее, ты выглядишь просто до отвращения спокойным, Мерфи. Неужели? Без выражения переспросил Арчибальд. Он сидел у стены каменной галереи, окружающей внутренний двор школы, и неторопливо делал карандашом набросок в лежащем на коленях альбоме. Тонкие линии складывались в узнаваемые башни замка, и даже льющий снаружи дождь ему совсем не мешал. Конечно, подобная праздность непозволительна для мага, особенно когда еще осталось столько дел. Однако он решил дать себе небольшой отдых от магии книг. Операция, завершившаяся настолько удачно, заслуживала этого. «Я даже скажу, омерзительно спокойным», — уточнила Клэр Эгберт, опуская палочку. Она стояла у края галереи, отрабатывая переменно простые заклинания огня и ветра. Слабые вспышки пламени и направленные потоки воздуха быстро вязли в дожде, оставляя только брызги и пар. Кроме двух первокурсников Ривенкла поблизости никого не было видно, гулять после уроков в такую погоду желающих нашлось немного, тем более после первого дня возобновившихся занятий. Кроме того, нападение на прошлых выходных заставило многих учеников вообще пока лишний раз не покидать стены своего факультета. Преступники или задержаны, или перебиты, школе ничего не угрожает, привел маг логичный аргумент. Почему я теперь должен волноваться? Ну да, как же, один раз мы недавно уже слышали эту чушь собачью, недовольно отозвалась ведьма. Хотя она время от времени приходила на их общие уроки, предпочитая больше слушать, но вот полностью в компанию так и не вписалась. Сказывались сложности в общении, из-за которых она весь год держалась поодаль от однокурсников, не считая Эшвуда. То ли с ним она вела себя менее бесцеремонно, то ли Галахад находил ее отсутствие манер занимательным и не возражал. В итоге к Мерфи со своими вопросами по практической магии Клэр предпочитала подходить наедине. Как сейчас, например, когда она последовала за ушедшим из башни Джеймсом во внутренний двор замка. Маг лишь пожал плечами, не собираясь ее ни в чем переубеждать. В прошлую субботу в том же переулке в Эдинбурге, когда пришло назначенное время, маг и оборотень долго смотрели друг на друга, прежде чем обменяться информацией. Кажется, Люпин не доверял ему полностью и все еще подозревал, что Мерфи лишь валял дурака, пока люмпины и взятые под контроль маглы атаковали Хаксмит. Однако и внешний вид крайне вымотанного Джеймса, и разговор с Блэком, подтвердившим захват Петтигрю, и слова Авроров о следах сражения в Абердиншире говорили об обратном. По поводу последнего обстоятельства, в тех руинах планы пришлось менять на ходу, когда прямо во время генеральной уборки к разгромленному убежищу отпарировал один из маргиналов, сбежавших из деревни после слишком горячей встречи от Авроров и самых отчаянных старшекурсников. Этого труса без особых церемоний застрелил Ливелин, но ведь за одним могли последовать и другие, а там и Авроры явятся. Потому пришлось ограничиться избавлением от трупов, чисткой памяти свидетелям и уничтожением самых явных следов незнакомой местным магии, в итоге покинув тот берег минут через 40 вместо намеченных 2 часов. В результате улик, указывающих на вторую группу, оказалось более чем достаточно, это не говоря о показаниях их подельников, которых удалось взять живьем. После аппарации на то же место, в лес за деревней, Люпин вновь умчался в Хаксмит, помогать пострадавшим и, помимо этого, быть на виду и обеспечивать себе алиби на случай неудобных вопросов. Кайнетту уже удалось добраться до замка относительно легко, а там оставалось лишь играть полное непонимание и растерянность от происходящего. Вряд ли получилось слишком убедительно, но предположить, что он имеет какое-то отношение к этому инциденту, точно никто в здравом уме не мог. Самые большие могли заподозрить, что он что-то знал о дате нападения заранее и предпочел на всякий случай спрятаться подальше. В конце концов, Как-то подозрительно много учеников Слизерина и чистокровных с других факультетов в этот выходной остались в замке, но повод у них был вполне достоверный, а предъявить обвинение в организации для прикрытия отбора в команду именно в тот день Флинту, который полгода назад сам едва не погиб от рук Крауча или его подручных, никто бы не решился. Там пока все ограничилось продолжением холодной войны факультетов, просто счет Слизерину предъявлять стали больше. В общем, возвращение в Хогвартс прошло достаточно просто и без последствий, а дальше требовалось лишь не привлекать лишнего внимания в творящемся вокруг хаосе. В субботу ученикам было приказано держать оборону на своих факультетах, пока большая часть преподавателей вместе с прибывшими целителями развернули в разгромленной деревне импровизированный полевой госпиталь. Раненых пулями, заклинаниями, различными осколками и обломками, просто пострадавших в давке или получивших в панике травмы и ожоги было чуть больше сотни человек, в основном учеников, потому работы оказалось много. Необратимые потери в виде трех местных и одного Аврора Арчибальд оценивал, как совершенно незначительные и не стоящие внимания. Он полагал, что в случае штурма без десятка погибших студентов никак не обойдется, но нападавшие перестраховывались, уж слишком Поттер был нужен им живым. Раненых же поставили на ноги, многих, буквально, ведь взятые под контроль солдаты стреляли детям по ногам, за 2-3 дня. В результате занятия в школе, все еще находящиеся официально на осадном положении, начались только в среду. Если ты ожидаешь, что на нас могут напасть снова, тебе стоит больше внимания уделять тренировкам, а не разговорам, бесцеремонно ответил маг, глядя на Клэр, стоящую у края галереи и просто разглядывающую дождь. Постоянно между Инсендиа и Флиппинда перескакивать тяжело, пожаловалась та. Почему не отрабатывать сначала одно, потом другое, как у нашего мини-декана? Мне кажется, если бы тебе хватало только его уроков, ко мне бы ты и не подошла. Я ведь уже говорил, устало пояснил маг, впрочем, не отвлекаясь от рисования. Любимое хобби немного примеряло его с безнадежностью окружающих людей. Тебе достался неплохой резерв и сразу два элемента, огонь и воздух. С такой комбинацией путь к боевой магии, о которой так мечтаешь, тебе открыт, но только если забыть про лень сразу же. Сочетание стихий дает большие возможности, если уметь ими пользоваться, а ты пока не умеешь и не особенно стараешься научиться. Уж не знаю, кем был твой отец, но он обеспечил тебе прекрасный потенциал. Не растрать впустую. Можно подумать, я знаю, кем там этот урод был, огрызнулась ведьма, резко развернувшись к нему, и знать не хочу. Хотя нет, вру, как раз узнать не отказалась бы, просто чтобы спросить кое-что, узнать, как ему там эти 11 лет в своем особняке или замке жилось, пока меня, нечисть поганую, дома били через день и за каждый выброс отдельно и с особым чувством, при том, что я и слов-то таких, выброс магии, тогда еще не знала, хотя, чего я тебе рассказываю, и сам отлично знаешь, не всем так повезло с предками, как кое-кому. Все еще завидуешь, Грейнджер, напрасно, все равно это ничем тебе не поможет, зато приятно. И вообще, я помню, ты говорил, что у нее сразу три стихии и большой запас сил, значит, по твоей же логике, твоя подружка тоже, не родная дочь, а от какого-нибудь чистокровного не из самых слабых, которую тоже выкинули в обычный мир, заметил Эгберт, изобразив палочкой нечто, должно быть обозначающее жест для избавления от ненужного хлама. Только швыряли помягче и не головой на асфальт. Серьезно, услышав это, маг даже остановился и внимательно посмотрел на Клэр. Не помню, чтобы я хоть раз говорил подобную чушь. Даже если и не ты, слухи-то все равно уже ходят. Даже кандидаты в родители есть. Вот как? Спросил Кайнет нейтрально. Он никогда ни о чем подобном даже не слышал. Сириус Блэк, например, он еще в школе ни одной юбки не пропускал. Ну и после тоже не успокоился. И разницы между ведьмами и маглами не делал, а кое-кто и про русалок даже говорил. Вполне мог успеть до Азкабана, а волшебником он был далеко не самым слабым. Кузина его, Беллатрикс Лестрейдж, бывшая Блэк, вообще главная кандидатура. Между прочим, общего у них немало. Такое же гнездо на голове вместо прически, ведьма покрутила палочкой у головы, изображая какие-то сумасшедшие завихрения. Тоже в свое время была отличницей, а потом и старостой. И это наверняка будет. Тоже в свои годы вертела дуэльный клуб на волшебной палочке, как хотела. Тоже отбитая на всю голову. Боюсь спросить, откуда ты знаешь такие подробности? Произнес маг, негромко вздохнув. К ее манере речи он уже привык, Да и после Альберта и Левелина подобные обороты уже не резали слух так сильно. Если подумать, он, то есть Мерфи, после приюта и сам должен общаться подобным образом. Но заставить себя излагать мысли таким языком маг просто не мог. От родни было на каникулах наслушалось. Все чистокровные ведь родственники друг другу, а уж обсуждать подобные темы, кто, когда и где и с кем, любимое занятие. Да и по школе разговоры тоже ходят разные, главное уметь слушать. Ты вот не умеешь. Она, думаю, тоже. А как все они вообще себе это представляют? Ну, с парнями проще, усмехнувшись, со всезнающим видом ответила девчонка. В войну все-таки эти мрази людей не только пытали и убивали, некоторые любили еще и поразвлечься с кем посимпатичнее, и жертвы после этого иногда даже выживали. С Белой такое, конечно, исключено. Судя по всем историям, она бы скорее себе горло перерезала, чем коснулась Магдла. Но вот мужу с кем-нибудь изменить вполне могла, а ребенка потом, с глаз долой, но все-таки не в реку, должно же в ней хоть что-то человеческое остаться. Миледи, как вульгарно и грубо, не выдержал маг. Где же ваши манеры? Впрочем, понимаю, что уже поздно. Можно подумать, ты что-то новое услышал, хмыкнув, ответила та высокомерно. Нет, но приличие есть приличие. К слову, в это хоть кто-то всерьез вообще верит, во всю эту конспирологию о незаконнорожденных наследниках? Может, да, а может и нет, Клэр только пожала плечами. Кто-то просто хочет ей подгадить, сравнивая с маньячкой, а кто-то, может, себя оправдывает, раз за разом проигрывать дуэли не какой-то грязнокровки с помойки, а бастарду Блэков, вроде уже и не зазорно. Как знакомо, везде суть одна и та же, произнес маг без выражения. Деньги, власть, наследство, право крови, в этом плане магические сообщества того и этого мира отличались куда меньше, чем могло бы показаться. Хотя маги и волшебники ведь тоже в первую очередь люди. В данном случае, правда, вариант был заведомо невозможный, он видел обоих родителей Гринджера и заметил вполне характерные совпадающие признаки фенотипа, так что в подобную версию не поверил бы ни на секунду. Но вот использовать ее в свою пользу в качестве блефа. Все ли Стрейджи в Азкабане, и подобраться к их владениям через официальное признание объявившейся наследницы, это принесло бы немалую выгоду. Только она, мягко говоря, не будет в восторге от идеи, и открывающиеся перспективы не помогут. Да и юристы и комиссии, занимающиеся столь щепетильными вопросами, здесь тоже явно не привыкли людям верить лишь на слово, без десятков проверок. А он о местных мистериях для этих целей знал слишком мало, чтобы организовать качественную подделку. А меня, если не секрет, в чьи бастарды уже записали. Оказавшись в школе и получив доступ ко множеству книг, в том числе по генеалогии волшебников Британии, а также к трудам о выдающихся династиях других стран, Кайнет еще осенью внимательно изучил семьи волшебников в поисках знакомых фамилий. Ветви Арчисорти здесь никогда не существовало. Клан под названием Нуадере когда-то возник в Ирландии, но не пережил средние века. Среди британских дворян с фамилией Эльтном встречались волшебники, однако устойчивой магической династии они не создали и такой же дурной славы своими экспериментами не заслужили. Род Фрага несколько раз упоминался то тут, то там за 2000 лет, и вполне возможно, что они до сих пор живут где-то вдали от магического мира, храня свои тайны, а может быть, линия давно пресеклась. Что касается Арчибальдов, на данный момент существовало целых 3 семьи, все не старше 4 поколений, и не менее 10 за века пресеклись по прямой линии, вошли в другие роды или утратили магию, выродившись до сквибов. Когда-то Тонгс говорила ему правду, славной и всем известной семьи Арчибальд в этой Британии действительно нет, а значит и его, а тем более Мерфи, подобные слухи о родстве черт знает с кем уже никак оскорбить не могут. «Гляжу, от скромности ты не умрешь», — отозвалась ведьма. Затем ответила уже серьезнее. «Но вообще, я слышала, болтают о Роуле или Эйвери, но так, без особой уверенности. Репутацию бастарда еще нужно заслужить. А чьей же родней тогда числишься ты?» Вернулся он к интересующей теме. Когда-то Игберт в 2 словах пояснила ему свою ситуацию, ее отцом был весьма небедный волшебник, чье имя ей неизвестно, вот только он исчез еще до рождения дочери. «Ты не думала, что с Галахадом вы так удачно встретились и Эшвуды тебя так радостно приняли именно потому, что могут дешево приобрести ценные связи или просто козырь в переговорах? Как мы встретились, не твоего ума дело», — ответила она грубо. «А в остальном, да хоть бы и так, мне все равно возвращаться некуда. Про письмо и школу никто не знает. Из дома я просто ушла 1 сентября и туда не вернусь. Не предложил бы Гэл помощь, жила бы в общежитии на каникулах, только и всего. Тебе могли устроить подходящие условия заранее, чтобы согласилась на любой вариант, как только предложат. С 5 лет устраивали, сомневаюсь. Тогда уж проще было забрать к себе и выдрессировать то, что нужно. Да и в целом, потому я и пришла к тебе, что не хочу оставаться бесполезной. Теория, все эти пестики-тычинки, история и прочие астрономии мне не помогут. А вот заклинание, она взмахнула палочкой перед собой, это уже совсем другое дело. Если бы все было так просто, разочарованно произнес маг, покачав головой. Если она хочет чего-то добиться всерьез, придется заниматься и теорией, и историей, и кучей других ненужных дисциплин. Но это позже. Пока достаточно и верной мотивации. Но раз ты так говоришь, то стоит больше энтузиазма и проявить в деле, а не в болтовне. Давай, огонь и ветер, ты должна перестать чувствовать между ними разницу и мгновенно переключаться, прежде чем сможешь смешивать их вместе и двигаться дальше. Повторять я не буду. Что-то недовольно проворчав, ведьма снова встала перед стеной дождя и подняла мистический знак. Корпус палочки из дуба с сердцевиной эспера феникса. Эта мифическая птица как раз связана со стихиями огня и воздуха, плюс еще эфир, но к нему у Клэр предрасположенности нет. Дуб имеет множество значений, от силы крепости до чести и независимости, так что и о ее начале пока можно лишь гадать. Убедившись, что Игберт вновь занялась делом, маг вернулся к своим мыслям и своему рисунку. Одно другому никак не мешало. Итак, если оценивать результаты всей операции, то основная угроза раскрытия устранена. Крауч мертв, Петтигрю у Блэка, и, вероятно, Бартимиусу сейчас очень завидует. Сириус теперь числится в должниках, Люпин пусть и не безоглядно, но готов сотрудничать. Угроза гражданской войны пусть не устранена, но отодвинута достаточно далеко. А если Блэк еще будет пойманного друга не только медленно и сознанием дела убивать, но еще и о чем-то расспрашивать, есть шансы добраться и до хозяина. Но в том, что здравомыслие бывшему наследнику древнего рода не откажет, Арчибальд изрядно сомневался. В какой-то степени, даже рассчитывал на это, передавая пленника в надежде, что тот никогда не окажется в распоряжении Аврората. Пожалуй, на общем фоне оставалась всего одна нерешенная проблема, мешающая вернуться в прежний размеренный темп школьной жизни. Но ею Арчибальд собирался заняться через 2 дня. Вопрос несрочный, да и подготовиться необходимо заранее. Тихо скрипнула открывшаяся дверь. Гермиона почти беззвучно вздохнула, но даже не оглянулась на звук. Соседки ушли на ужин 20 минут назад. Неужели одна из этих безголовых ухитрилась что-то забыть и теперь за какой-то ерундой вернулась сюда из большого зала через все этажи? Как вообще можно быть настолько рассеянными, вечно что-то терять, постоянно опаздывать? Просто уму непостижимо. Крепче прижав к себе большого кота, за неделю уже смирившегося с ролью мягкой игрушки для утешения, молодая ведьма бездумно уставилась в стену. Она хотела бы уснуть, но для этого понадобится принять зелье, и мадам Помфри очень строго велела не злоупотреблять им, тщательно соблюдая предписанную дозировку. А родители еще в детстве приучили ее, что любые рекомендации врачей надо всегда исполнять в точности, даже волшебных врачей. Ожидаемо безвкусно, слишком много красного и золотого, наверное, убранство не менялось еще с 10 века, когда любые краски считались роскошью. Гермиона вздрогнула от неожиданности, услышав это, не потому, что она так сильно обиделась за нелестный отзыв об оформлении гриффиндорских спален, просто она узнала этот голос, и говорила вовсе не одна из 3-й курсниц, появление которых она ожидала. «Джеймс!» — воскликнула она, буквально подскакивая на неразобранной постели и подхватывая с прикроватного столика свою палочку. Кот проявил чудеса ловкости, вывернувшись и соскочив на пол, чтобы не отлететь в сторону от резкого движения. Даже в свете заходящего солнца, падающего из окон, она не сумела бы обознаться и принять первогодку в форме Рейвенкла за кого-то другого. Вот только его не могло здесь быть. В гостиной не принято пускать посторонних с других факультетов. Мальчишкам закрыт путь в женскую половину каждого общежития. Разглядывая гостя, ведьма быстро перебирала в голове варианты действия. Применить парализующее заклинание и сразу выставить щит. Ущипнуть себя свободной рукой, чтобы убедиться, что это все ей не снится. Скатиться на пол вслед за котом и попытаться дотянуться до шпаги под кроватью. Прошу простить, что визит без предварительной записи. Но мне кажется, «Ты и без того не слишком привыкла следовать этикету», — с иронией ответил ученик, изучая ее. На первый взгляд он был безоружен, а палочка, скорее всего, спрятана в рукаве мантии. Но она слишком давно его знала, чтобы убедиться, Мерфи-параноик уже сейчас и был таким еще до их знакомства. И судя по слегка отведенной левой руке с неизменным щитовым кольцом и потому, как повернута правая ладонь, в которой вполне может скрываться какой-нибудь стальной шарик с наложенными заранее чарами паралича или сна, просто так легкомысленно стоять под прицелом он не собирался. «Ты в такие моменты выходишь из образа, не замечал?» — спросила она, удивившись собственному спокойствию. «Вот как, кажется, Джеймс не ожидал такого ответа. Спасибо, учту на будущее. А пока, может, объяснишь, как ты здесь оказался?» — поинтересовалась Гермиона. Палочку она так и не опустила, а судя по тому, как натурально отозвались болью царапины на левой ладони от собственных ногтей, вряд ли ведьма сейчас видит всего лишь странный сон. «Давно хотелось поговорить. Я прождал неделю и, думаю, мог бы ждать еще и две, и три, потому решил нанести визит первым. Кое-кто с вашего первого курса был так любезен, что открыл мне дверь в нужное время, а гостиная сейчас практически пуста, ведь ужин – это святое, а лестница, там пришлось повозиться. Весьма занимательный барьер, стоит отдать должное основателям и их заботе о нравственности и целомудрии студентов. Правда, он совершенно идентичен тому, что наложенный в нашем общежитии, так что у меня было время для экспериментов еще там, а когда подобран метод, воспроизвести его уже нетрудно, и трансфигурировать пол или диван во вторую лестницу поверх настоящей, по очереди левитировать несколько объектов в качестве передвижной платформы, уменьшить свой вес и попросить кого-то из студенток донести до нужной двери, обмануть или обойти сам распознаватель этих чар, заставив принять меня за девушку либо вовсе не заметить, произнес он, спокойно пожав плечами. Затем добавил, еще 11 способов я оставлю на твое воображение. Вот теперь я верю, что это ты. Простой ответ меня бы не убедил, начала объяснять Гермиона, медленно опуская палочку. В этот момент она замерла, вдруг осознав, насколько ужасно, должно быть, выглядит со стороны и она сама, и окружающий беспорядок. Рука метнулась пригладить спутанные волосы, затем поправить мятую ветровку, которую она не снимала уже третий день даже на ночь. Затем ведьма оглядела раскиданные вокруг кровати книги, брошенные где попало вещи, с дюжину пустых и еще полных флаконов с зельями на столе, стоящих на заляпанном кляксами листе пергамента. После открывшейся картины Гермиона просто повалилась на спину и застонала от отчаяния, прикрывая покрасневшее лицо ладонями. Если она хотела произвести впечатление, она его, без сомнения, произвела. Кайнет тем временем не стал дожидаться приглашения и занял стул у кровати, перед этим убрав в карман заготовку с парализующим заклинанием, достав вместо нее мистический знак и заклинанием переместив сваленную на стуле одним комом школьную форму на пол. Хуже все равно уже не будет, не отдав сначала домовикам для чистки, это точно никто не наденет. Пользуясь паузой в разговоре, он палочкой наложил пару не самых сложных заклинаний, чтобы им не помешали. Последним маг обновил заглушающий звуки барьер, очевидно, его ведьма вокруг своей кровати до того создавала и сама. Закончив с необходимыми действиями, он вновь посмотрел на Гринджер. Выглядела ведьма так, что сама вполне могла бы сейчас сойти за вампира или другую гуманоидную нежить. Красные глаза, глубокие тени под ними, бледный, почти серый цвет лица. Судя по не только мятой, но и чересчур свободно болтающейся одежде, она уже давно толком не ела, да скорее всего и не спала нормально, держась на одних зельях. Хотя маг все-таки ожидал картины похуже, но все равно сейчас в ней не было ни следа от будущего мага, что иногда проявлялись в последнее время, всего лишь обычная девочка после долгой истерики и депрессии. Однако просто уйти, бросив ее, было бы неправильно, жаль потраченные месяцы своих усилий. Положив мистический знак на колени, Арчибальд принялся ждать, пока можно будет продолжить разговор. От скуки он огляделся по сторонам, но совершенно ничего примечательного в комнате не было, ни в плане наложенных барьеров, мало чем отличающихся от аналогичных в башне Ривенкла, ни в плане обычного для детей беспорядка. Разве что зелья на столе Гринджер привлекли внимание. Успокаивающие, усыпляющие, поддерживающие силы, средства против обезвоживания, против тошноты, против истерик в принципе, ожидаемый набор. Хотя характерные флаконы с успокоительным зельем сна стояли и на столах и тумбочках остальных студенток, после произошедшего их ученикам выписывали буквально галлонами, как пятикурсникам перед министерскими экзаменами. Возможно, только благодаря алхимии занятия в школе и удалось продолжить так быстро. «Ты ведь уже слышал, что там произошло?» – спросила ведьма негромко. Она не смотрела на собеседника, так и продолжала лежать, теперь прикрыв верхнюю половину лица скрещенными руками. «Слышал основную версию, но без подробностей. Твои приятели уже всей школе ее пересказали, выгораживая тебя», — ответил маг. Затем, усмехнувшись, добавил. А Уизли кричал, как я слышал, что поднимет в школе бунт, если Авроры тебе попытаются, как он там сказал, пришить превышение самообороны. «Да, я тоже это слышала», — бледно улыбнувшись, ответила она. Первоначальное удивление от внезапного визита уже прошло, и Гринджер вновь заговорил апатичным и почти лишенным эмоций голосом. «Но заходить так далеко не потребуется. Того несчастного вампира все-таки сумели опознать по вещам и по чужим показаниям. Юджин Ринфолл, серийный преступник, обвиняется в 12 нападениях на волшебников и маглов, включая убийство и насильственные обращения в вампира. На него был выписан ордер взять живым или мертвым, и в результате нашего подвига кому-то должны были достаться все лавры. В общем, мисс Стонкс вынуждена была получать награду за него, благодарность от начальства и ей без сдачи зачли пару экзаменов, чтобы все выглядело правдоподобно. Знаешь, она в среду сюда же приходила, тогда мне все это и рассказала. Говорила, где она видела эту славу, хотя приличная девушка и слов-то таких знать не должна. А еще она меня тогда вроде бы даже по лицу ударила пару раз для прояснения сознания, затем чуть ли не за шиворот потащила в душ, заставила переодеться, приказала домовикам принести какой-то еды, кажется, не помню. В общем, заставила привести себя в порядок, а потом села рядом и начала говорить. Гринджер опять сделала паузу. Мак не стал напоминать о своем присутствии, ожидая продолжения. Пока он не очень понимал, к чему она ведет. Может, просто не перед кем выговориться. Тем временем ведьма заговорила вновь, все так же почти без выражения. Тонкс сказала, что она в тот день, после того, как все закончилось, просто разревелась, хотя ей за это стыдно. И что профессор Дамблдор сам вызвал мистера Грюма, Аврора, который ее учил раньше, чтобы он с ней поговорил. Сказала, что он ей тогда долго объяснял, про закон, про справедливость, про то, что Авроры защищают простых людей и потому ради их блага иногда вынуждены действовать жестко, что некоторых противников можно только уничтожить, но не остановить, что Нимфадора все сделала верно, и по инструкции, и по совести, потому что ей требовалось спасти детей, то есть нас. Рассказал про пожирателей смерти и сражения с ними, про то, как он сам когда-то давно вынужден был сжечь заклинанием оборотня, но не дать ему уйти от погони и прорваться в магдловский поселок, и так далее. Как я понимаю, он долго говорил, успокаивая ее. Она вновь замолчала, то ли собиралась с мыслями, то ли сил говорить долго не хватало после недели такого затворничества. Наконец, переведя дыхание, ведьма продолжила, а потом Тонкс просто взяла и сказала мне, что на самом деле все не так, что не было там никакой справедливости, а произошел просто несчастный случай. Просто совпало несколько плохих факторов сразу, мой страх, беспокойство за друзей, незнакомый противник, непривычный катализатор, не до конца освоенное заклинание. Я просто растерялась, как и любой на моем месте. Моей вины тут нет, просто череда плохих случайностей, просто кому-то не повезло. Она приводила разные примеры, и у волшебников, и у обычных людей, когда разные совпадения приводили к чьей-то гибели. Как она сказала, никто не будет винить выпавший гвоздь или случайную искру в смерти человека. Никто не будет обвинять перепуганную маленькую девочку в гибели опасного волшебного существа, так ведь? Вот только все, ими сказанное, ничего не стоит. Гринджер повысила тон, сжала кулаки. Кажется, она пыталась не заплакать. Не было там никакой справедливости, я понятия не имела, кто этот тип и в чем он виноват. Не было никакой случайности, я применяла заклинание, чтобы не подпустить его ближе, чтобы остановить. Я и остановила, она замолчала вновь. Затем убрала руки, села на постели и мрачно произнесла, глядя на Мерфи. И вот после всего этого, что ты такого собирался мне сказать, чего я еще не слышал от них, от директора, от декана? Чем утешать? Мне кажется, учитель, ты совсем неправильно понимаешь, «Зачем я сюда пришел?» Даже с некоторым удивлением ответил маг. «Хочешь сказать, ты здесь не для того, чтобы меня успокаивать, утешить, убедить выйти отсюда?» С тенью сарказма спросила ведьма, обведя рукой комнату. Джеймс молчал долго, глядя на нее снисходительно и даже, кажется, разочарованно. Словно само предположение о том, что он мог потратить столько усилий и времени из-за подобной нелепой причины, звучало до ужаса абсурдно. Словно его вводила в уныние мысль, что кто-то даже мог предположить, что он придет сюда с утешениями. Дав прочувствовать все это, он закрепил эффект, просто сказав: «Нет, я здесь по другому поводу. Всего лишь хотел задать один вопрос». «Какой?» – спросила Грейнджер, явно сбитая с толку подобной реакцией. Она в самом деле была уверена, что сейчас даже он будет ее успокаивать и убеждать, что ничего плохого не случилось. «Просто хотел узнать. На этом все, я не понимаю». Теперь она уже окончательно растерялась. «Обучение, прогресс, освоение нового, изучение магии. Я ведь не выбрал бы в наставники первого попавшегося человека. Ты постоянно двигалась вперед все это время. Я, а потом и остальные, следовали за тобой», — счел нужным польстить маг. В принципе, это было правдой, хотя бы частично. «А теперь, после всего, ты просто сдашься, будешь без интереса отсиживать лекции, как все остальные, лишь бы только доучиться, или вовсе бросишь школу и покинешь магический мир, либо все-таки продолжишь там, где остановилась. Ты ставишь меня перед выбором, Джеймс?» — спросила Грейнджер с тенью обиды, но у нее начали проявляться хоть какие-то эмоции вместо апатии. «Ты сама поставила перед собой этот выбор почему-то, а я просто хочу узнать результат заранее», — произнес он, и не думая выражать сочувствие. «И что тогда? Либо мы расстанемся, и я скажу остальным, что тебя можно не ждать. Печально, но если ты так решила, умолять тебя не станут. Либо это лишь небольшая передышка, а затем мы вернемся к прежним делам». «Вернемся? Ты говоришь об этом, словно о каком-то пустяке, о мелочи. Я же теперь на себя в зеркало посмотреть не могу. Последнее как раз могу понять», — улыбнувшись, ответил маг. «Это не шутки», — крикнула она в ответ. «Неужели ты не можешь понять, что я убила человека? К чему после такого уже можно вернуться? Ты упокоила нежить», — совершенно спокойно поправил ее Кайнет, не обратив внимания на крик. «Ты просто подбираешь удачные слова. Я точно описываю произошедшее. Вампиры уже не являются людьми. Это нежить, которая питается кровью, желательно свежей, желательно человеческой. В былые времена такие твари целые города опустошали, еще и пополняя свои ряды обращенными. При любой встрече с вампиром эту дрянь нужно уничтожать, чтобы они не расплодились снова. Ты это сделала, и я могу сказать, что горжусь этим поступком». «Гордишься подобным?» — со злостью переспросила она. «А если бы он меня укусил, если бы сделал одно из них, и мы с тобой пересеклись после этого, ты убил бы и меня, если бы ты попыталась атаковать меня или других людей? Да, без колебаний. Так было бы лучше для всех. Или ты предпочла бы выпить кровь у своих приятелей, сломать мне шею, обратить Лавгуд еще в одного вампира и уйти со всем этим жить своей вечной жизнью безнаказанной? Ты так уверенно об этом заявляешь», — она немного сбавила тон, чувствуя, что Джеймс говорит совершенно серьезно, — «и все произошло бы именно так, или, по крайней мере, он в этом абсолютно убежден, а вовсе ее не пугает. Но что, если бы вампиром оказался, ну, допустим, профессор Снейп, или профессор Люпин, с этими его вечными отлучками в полнолуние? Любой из них за год имел тысячи возможностей напасть на меня, на тебя и на множество других людей. А раз они этого не сделали, то я предположил бы, что вижу вампиров с невероятной силой воли, которые способны полностью подавлять движущие ими импульсы и держать себя под контролем. Но я сомневаюсь, что такие вообще существуют». «Но как предположение», — начала Грейнджер. «С другой стороны», — маг перебил ее, — «та тварь, которую ты уничтожила, пыталась обратить тебя в одну из них. Не потому, что ты чем-то была перед ней виновата. Даже не потому, что твоя жизнь кому-то понадобилась и за нее заплатили. Вы просто оказались в одно время в одном месте, и она просто решила, что вот эта ведьма подойдет, чтобы пополнить их ряды и заодно утолить голод. Совершенно типичное для вампиров поведение, на которое последовал совершенно правильный в такой ситуации ответ. Но даже если бы это был не кровосос, Кайнет вновь не дал ей вставить слова, а волшебник, или даже магл, который просто решил убить тебя, потому что ты ему мешаешь. Разве ты поступила бы иначе? Есть же оглушающие чары, усыпляющие, связывающие, начала перечислять она. А если бы у него были при себе предметы, поднимающие сопротивление к магии, и подобная мелочь не сработала бы, или он был бы получеловеком? В любом случае, если бы остался выбор, ударить всерьез или погибнуть, ты маг-ведьма, волшебница, чародейка, называй, как больше нравится. Неужели ты в самом деле до сих пор думала, что тебе рано или поздно не придется убивать? Этот вопрос повис в воздухе. Однако молчание никто из них нарушить так и не успел. Открылась входная дверь, впуская 4/3 курсниц Гриффиндора, о чем-то оживленно болтающих на ходу. Гермиона дернулась за своей палочкой, прикидывая, успеет ли она за доли секунды наложить дезиллюминационные чары, которые никогда не пробовала раньше на человеке, и если нет, то как ей объяснить нахождение мальчишки в женской спальне, прежде считавшейся неприступной, и тот факт, что они сидят тут наедине. «Они меня не видят», — произнес Мерфи без тени беспокойства в голосе, перехватив ее взгляд и тоже обернувшись к вошедшим. «А меня, раз уж я тебя вижу», — уточнила ведьма, так и не закончив движение. Неловко попыталась сделать вид, что ей просто надоело сидеть и захотелось вдруг прилечь. Соседки, кажется, тактично сделали вид, что не заметили ее нервного рывка, и все так и должно быть. Это не барьер, простой отвод внимания на предмет с заданным радиусом действия, в данном случае на стул, и ты не в фокусе его действия, пояснил маг. Когда гонялся за Эмбер, пришлось проштудировать подобные чары, их действия и меры защиты. Эффект имеет ментальную природу, воздействуют не на зрение, а напрямую на мотивацию, заставляя не замечать что-то конкретное. Тот, кто привык контролировать свои мысли и поведение, их может обнаружить даже без магии. Ты, думаю, справилась бы. Эти, нет. А заглушающий барьер ты и сама уже здесь ставила, я его только обновил. Значит, главное не показывать, что я говорю сама с собой, сделала вывод Гермиона. В этот момент Лаванда, отправившаяся на ужин без мантии, беззвучно произнесла нечто, напоминающее по движению губ «я в душ», стянула джемпер через голову и потянулась к галстуку. Не дожидаясь продолжения, Гринджер резко приказала: «Джеймс, глаза на меня, быстро!» «Да», — спросил единственный в комнате волшебник, развернувшись к ней. «И где же твои манеры?» — попыталась ведьма пристыдить ученика, а затем вдруг кое-что поняла. «Слушай, а ты что же, мог бы так в любой момент и в любую спальню пролезть? И чтобы тебя там не заметили?» «Мог бы», — ответил тот, лишь пожав плечами. «Но зачем?» «Чтобы», — привычно начала Гермиона нотацию. Затем вспомнила совершенно равнодушный взгляд, которым Мерфи проводил ее однокурсниц, и прервала сама себя. «Ладно, проехали. Видимо, пока еще рано». Оглядев оставшихся в комнате девушек, Гермиона даже порадовалась, что никто из них не полезет к ней с разговорами и не заметит Джеймса. И благодаря чарам тот их болтовню тоже не услышит. Но все равно было в этой ситуации что-то жутковатое и неправильное. Затем она вздохнула, вспомнив, что сейчас есть куда больше причин для беспокойства, учитывая, на какой теме их прервали. Подняв с пола кота, Гринджер усадила его на кровати перед собой, как раз почти напротив стула. Теперь если и увидит, что она с кем-то говорит, пусть лучше думают, что с живоглотом, чем с пустым стулом. Когда молчание затянулось, она спросила: «Слушай, а им бы ты задал тот же самый вопрос, все они ведь тоже ведьмы?» «Задал бы, хотя, наверное, позже, пока еще не поймут. Просто подумай, экзамен по трансфигурации за первый курс обычно включает превращение мыши в неодушевленный предмет, и сколько из них выживают после того, как это делает кто-то, читавший весь учебник по диагонали в последнюю ночь. Дальше в ход идут уже и птицы, и животные покрупнее, на защите вас отправляют калечить Гриндиллоу и отбиваться от красных колпаков. А между прочим, подход профессора Люпина, предпочитающего оставлять тварей в живых и подходить к каждой по-своему, в данной области считается крайне мягким. Большинство тех, кто занимается зачисткой домов и поселений от всяких волшебных тварей, предпочитает их просто ликвидировать. Локхарт, которого ты когда-то обожала, сражался с чудовищами, в том числе и разумными, и уничтожал их ради спасения людей. Понимаешь, к чему я веду? Это не говоря о гражданской войне, которая шла уже при твоей жизни и стоила магической Британии сотен волшебников и ведьм. Хочешь сказать, это было неизбежно? Спросила она грустно. Да, просто ответил маг. Во всяком случае, Если ты надеешься чего-то добиться в магии, а не просидеть свои 150 лет, перекладывая в министерстве папки из одного шкафа в другой. Кроме того, ты не могла не понимать, что Поттер притягивает к себе опасности, и не отказавшись от этой дружбы, ты будешь собирать и его проблемы тоже. Ладно, а зная твои амбиции, значит, ты это тоже принял? Вместо ответа Кайнет извлек из кармана мантии рукоять кинжала, провел над ней мистическим знаком, произнес арию заклинания, чтобы создать длинный клинок. Словим, черный ключ, таинство церкви. Ты же не считаешь, что инквизиторы в свое время применяли их, чтобы брать вампиров, некромантов и прочих призывателей живыми? И что же, у меня нет выбора. Есть. Принять реальное положение вещей, спрятать голову в песок и сделать вид, что этого разговора никогда не было, покинуть нас и забыть про дар, заставлять учиться магии тебя ведь никто не станет, ну, а обычный мир, возможно, приобретет талантливого химика или биолога, возможно, в этом случае лет через 10 я буду вновь учиться у тебя, только ты меня не вспомнишь. Пауза снова затянулась, ведьма лежала, бездумно поглаживая кота по голове и глядя куда-то мимо него. Впрочем, тот не возражал, маг спокойно ждал, спешить ему было некуда, он в любом случае знал, что этот разговор затянется надолго. Наконец Гринджер спросила, а если я решу, что в этих словах есть смысл, а не только твой собственный взгляд на жизнь, полагаешь, мне станет легче? Я ведь до сих пор, когда закрываю глаза, вижу того вампира и то, что я с ним сделала, как бы там Нимфадора меня не успокаивала и не брала все на себя, я ведь понимаю, что еще до ее заклинания этот Ринфолл уже был мертв. Заморозка без криопротекторов, разрыв сосудов и мышц при превращении крови в лед и разрушении клеточных мембран. Даже вампир после такого не смог бы регенерировать. Считаешь, я смогу это забыть, если приму, что волшебникам и ведьмам приходится убивать ради спасения других, как по волшебству? Усмехнувшись, переспросил маг. За один день забыть про все кошмары и вернуться на уроки, болтать с приятелями и волноваться об оценках? Нет, конечно же, но это уже будет первый шаг, когда осознаешь, что другого выбора, кроме обращения в нежить, у тебя не было, дальше будет проще. Бери пример с нашего директора, он пережил две магические войны, прошел множество дуэлей и сражений, но разве по его поведению это заметно, особенно если взять эту вступительную церемонию? Сравнил, возмутилась ведьма, ему уже лет 115, по-моему, а мне 15 еще только будет, совсем разный масштаб, но и ему ведь когда-то было 15, не так ли? Если директор для тебя слишком старый, возьми профессора Люпина, а разве он кого-то? Начало она и тут же сбилась, а, да, точно, хорошо, я подумаю, что ж, в этом случае, я полагаю, можно сказать, что мы продолжаем, учитель, спросил маг, протянув ей руку. Я, да, Гринджер огляделась по сторонам и убедилась, что никто из соседок не смотрит в ее сторону, и быстро пожала ладонь. Мы продолжаем. Знаешь, утешитель из тебя просто кошмарный, но, может быть, мне именно это и было нужно вместо сочувствия. Не знаю, когда я смогу вновь показаться на людях в приличном виде. Она покосилась на флаконы с зельями на столе. Всего одна беседа их точно не заменит. Но, может быть, дальше правда будет легче. Но я надеюсь, что вы меня скоро увидите. И уже не в подобном виде. Что ж, смогу обрадовать Тейлор. А то она уже переволновалась, что ее ученичество закончится, толком и не начавшись. Да, передай Карин, мне жаль, что так получилось. Поняв, что разговор, в общем-то, подошел к концу, Гермиона вновь оглядела спальню и уточнила. «Слушай, нескромный вопрос, а как ты собрался уходить обратно? Еще одно заклинание, которого я не знаю. Нет, как в свое время заметила наша мисс уже почти Аврор, если как следует подумать головой, палочка тебе может даже и не понадобиться», — ответил он, усмехнувшись. Затем убрал в карман рукоять кинжала, клинок на который давно уже развеялся, спрятал палочку и вместо этого достал из-под мантии небольшой флакон с полупрозрачной оранжевой жидкостью. Положил на кровать и пояснил. «Пока не ушел, вот, думаю, тебе пригодится зелье, которое временно подавляет эмоции, позволяет взглянуть на свои поступки и воспоминания без страха, отвращения, радости или смущения, чтобы рационально все оценить. Полезная вещь». Затем он отвернулся и огляделся по сторонам. Гринджер не препятствовала. Сейчас все девушки вели себя в рамках приличий. Трое болтали, сев на одной кровати вокруг какого-то журнала, Потел нечто увлеченно писала за столом, хотя вряд ли это было домашнее задание, скорее очередной гороскоп. В этот момент Мерфи просто развернулся вместе со стулом, а затем резко встал и в 4 быстрых шага пересек комнату, чтобы затем плавно открыть дверь и сразу же закрыть за собой. Третьекурсницы обернулись на скрип двери, затем переглянулись и вернулись к своим делам. Если кто-то из них и заметил краем глаза силуэт шестого человека, которого здесь не могло быть, они, скорее всего, списали это на свое воображение и усталость после не самой простой учебной недели и всех недавних волнений. «В июне после экзаменов я ухожу с должности», — просто заметил Люпин, широкими шагами меря землю у опушки леса. «На это есть причины», — просто спросил Кайнет, следуя за ним на небольшом расстоянии. В руках маг держал связку тонких жердей, самых обычных деревяшек, не созданных или измененных магией. Официально сегодня, в воскресенье, ему была назначена отработка у профессора за опоздание на урок. На деле же Ремус просто хотел поговорить без свидетелей, а сделать это в условиях особого положения с комендантским часом и возвращением в школу Авроров было не так просто. Между делом маг обратил внимание на закономерность. Как и сейчас, большая часть отработок и взысканий за разнообразные нарушения включали в себя физическую либо просто рутинную работу вроде подготовки пособий к урокам или отмывания алхимической посуды. Всегда, без магии, только руками. Словно у юных волшебников и ведьм хотели создать устойчивую ассоциацию между провинностью, наказанием и необходимостью что-то делать без мистического знака. Хотя какая-то логика тут была, серьезные кары волшебного мира – будь то Азкабан или изгнание, подразумевали полный запрет на магию. Вот и воспитывают детей заранее с этим пониманием. «Да», — ответил оборотень, что-то вычерчивая в блокноте. «Сразу несколько. Во-первых, в глазах директора свою задачу я выполнил, Блэк больше Гарри не угрожает, как и те, чьего появления никто и не ждал. Зато риск, со мной связанный, никуда не делся. Во-вторых, если следишь за новостями, должен был понять, что скоро начнется охота на ведьм. Как бы странно это ни звучало, газеты раздувают тему нападения вампиров и оборотней на школу, скоро их будут искать под каждой кроватью и в каждом шкафу, проверять всех подозрительных. А регулярные больничные или отгулы в полнолуние наведут на нужные мысли даже человека, который позати выше удовлетворительно ничего не видел. Уверен, за этот год в школе тоже нашлись особо догадливые, просто молчат. Пока что. Потому лучше сейчас уйти самому, пока вопросы не появились. Ну и в-третьих, 2 трупа, то есть вопиющий непрофессионализм. Не смог взять живым Блэка, не успел как следует обездвижить Крауча. В общем, не лучший пример для детей, профессор, рядом с которым люди умирают. Так что совет директору тоже намекает, что я тут засиделся, да и школьную легенду о проклятой должности разрушать не следует. А кто будет следующим? Очередной писатель? С презрением уточнил Арчибальд, пока не знаю. Дамблдор обещал, что кто-то из его друзей, а не просто человек с улицы. Все же год предстоит ответственный, нельзя в школе держать кого попало. Этот турнир, кажется, тебя не вдохновляет перспектива, спросил Ремус, оглянувшись на помрачневшего Мерфи. Имелся опыт, не самый приятный, да и приз того явно не стоит, скривившись, ответил тот снисходительно. Бесполезный кубок.